Сегодня важно подготовиться к завтрашнему дню. Ну и лестницу починить, что уж там. Ольга подсуетилась быстро, и уже через полтора часа нам подвезли все необходимое. А я временно поднял в помощь Фреду еще одно умертвие. Все, чтобы он быстрее управился, ведь мне еще понадобится его помощь внизу, в подвале. А пока велись работы, я вновь погрузился в чтение журналов. А вот Ольга с большим любопытством следила за починкой лестницы. Надо же, прокомментировала она, когда работы были почти закончены, Фред отлично справился. И ведь тебе даже не пришлось за ним следить и подсказывать. Ну, точнее, приказывать или как ты там им командуешь, смутилась Ольга. Чем выше уровень умертвия, тем более сложные задачи он способен выполнять. А когда уже я научусь их призывать и контролировать? С надеждой взглянула она на меня. Скоро. Но сначала тебе нужно научиться отрабатывать базовые заклинания. Например, то, которому ты научилась вчера. Она нахмурилась. Да, но я не совсем поняла, почему оно так полезно, как ты говоришь. Ну да, я хорошо выспалась, но это и все, а ты ничего не заметила сегодня, когда лечила Линду. Хаэма ведь правда, ошарашенно произнесла она, я почти не чувствовала боли. Конечно, после лечения неодаренных ее всегда меньше, чем после магов, но сегодня я почувствовала лишь совсем легкое покалывание. Я кивнул. Теперь поняла, расслабление – это в том числе способ усилить свою энергосистему. С его помощью ты научишься очищать свой организм и перерабатывать скверну. Прямо как ты, со временем. О, с лестницей закончили. Пойду тренироваться в спальню. Похоже, мой ответ всерьез ее воодушевил. Так что, сказав это, Ольга мгновенно убежала наверх, а мы с Фредом спустились в подвал. Меня снова ждала ночь работы. Не удивлюсь, если он вообще не появится. Затушил сигарету об уже обгоревший пенек Алан, ближайший соратник Прохора, может он просто псих или понторис недоделанный, а как до дела, так в кусты. Прохор и его отряд остановили свой внедорожник примерно в 300 метрах от очага, но даже отсюда была четко видна его граница. Вместо обычного зеленого леса, в какой-то момент все захватили гнилые коряги, хищные растения, маскирующиеся под безобидные цветы, пожухлая трава и неестественно почерневшая земля. Даже небо над очагом было как будто другим, более тусклым и мрачным. Скорее, просто недооценивает опасность, пожал плечами Прохор. Ну ничего, пусть сходит, поглядит на очаг изнутри. Местные монстры с него мигом всю спесь собьют, да его же там просто грохнут. Ты уверен, а ты думаешь, мы тут кто-то вроде священников, чтобы его в последний путь благословить? Ну, из меня точно херовый святоша, засмеялся Алан. «Я не просто так приказал вам взять снаряжение», — объяснил Прохор. «Придется вытаскивать этого придурка, но пусть сначала хлебнет сполна. Это я одобряю», — подхватил Алан. «Терпеть не могу пижонов. О, кажись, вот и он». И действительно, по лесной просеке прямо к ним пылила машина, скорее предназначенная для поездок в элитные клубы, а не по лесам. Но сзади был заботливо прикреплен закрытый прицеп. Автомобиль тормознул прямо возле их компании. Но Макс вышел только, чтобы поздороваться и оставить с ними Ольгу. Как ни старались Прохор и его команда, но не заметили ни грамма сомнений на лице этого самоуверенного чудака. Он снова сел в машину, направил ее прямо в ближайшие кусты и с треском заехал прямо вглубь зараженного леса. Что ж, по расчетам чистильщиков, оставалось подождать примерно пару минут, пока Макс начнет громко орать и звать мамочку. Глава 13. Не думал, что мне когда-то еще придется посетить очаг скверны, и уж тем более, такую слабую его версию. Обычно подобными мелкими проблемами, вроде очага класса Альфа, занимались младшие представители клана Рихтер, так сказать, для тренировки. Но сейчас из всего рода у меня есть только Ольга, а она в общем-то даже не слабая, просто необученная. Да и незачем мне отправлять сюда кого-то вместо себя. Скорее, я просто чувствую досаду. Ведь много с этого очага не собрать. Ни энергии, ни ингредиентов. Уверен, Прохор специально выбирал что попроще. По его лицу я видел, что он считает, что и эта зона мне не по зубам. Хотя думаю, что при должной осторожности я и сейчас легко бы зачистил очаги класса бета и даже гамма. Разве что по времени пришлось бы повозиться дольше. Ну, теперь уж только в следующий раз. А сейчас я специально хотел заехать поглубже в отравленный лес, чтобы не вызывать у команды чистилища лишних соблазнов за мной проследить. Не хочу лишний раз светить своих жнецов перед зрителями. Такие создания сейчас, возможно, вообще единственные в своем роде. Так что не стоит вызывать у чистильщиков нездоровый ажиотаж. Мой химеромобиль бодро катит вперед. Дорога ему не так уж нужна. Царапин он не боится, а небольшие деревья просто срубает перед собой заострившимся бампером. Что интересно, монстры очага меня пока тоже не заметили. Хотя это-то как раз объяснимо. Еще до своей тысячелетней спячки, я заметил, что они крайне лениво реагируют на химер и любую другую нежить. Но, если раньше я ездил на химерах верхом, то сейчас находился прямо внутри одной из них, таким образом став практически невидимым для местной мутировавшей живности. Зато стоило мне сделать шаг из автомобиля, как на меня сразу же ломанулись все мелкие твари, которые торчали неподалеку. Скорее всего, до появления очага все они были зайцами, белками, лисами и прочей мелкой лесной живностью, но сейчас угадать их первоначальный вид было практически невозможно. Их шкуры теперь стали грязно-бордовыми, глаза светились красным или ядовито-зеленым, а челюсти и когти стали настоящими орудиями убийства. Я много раз видел трупы заплутавших дурачков, которых обглодали в очагах, будто пираньи. Только кости одни и оставались, и то не целиком. И вот сейчас десяток этих тварей на всей скорости несся прямо ко мне, желая разорвать на куски. Но я к этому был готов, так что заранее накачал тело энергией и теперь просто пинком отправил первых двух монстров в полет, как пушистые футбольные мячи. Правда, в отличие от последних, твари, врезавшись в деревья, буквально лопались от ударов и взрывались ошметками из крови, плоти и костей. Еще одна особенность этих мелких гаденышей. Но самой мерзкой их способностью я считал совсем не это, а то, что они умели прыгать на 2, а некоторые и на 3 метра в высоту. Так что сейчас мне придется немного напрячься, чтобы уклониться от оставшихся 8. И вот первые трое уже прыгнули, заранее раскрыв пасти. Если вцепится, то повиснут на мне, как бульдоги, и отдирать их уже придется с кожей и мясом, что, естественно, меня не устраивало. Так что я пригнулся и отступил на шаг в сторону, попутно вызывая слегка улучшенную версию теневого скальпеля. Получился этакий обоюдосторонний призрачный тесак сантиметров 30 в длину. К сожалению, на призыв более мощного оружия у меня пока не хватало энергии, но и это сгодится. Я пришел сюда приобретать, а не тратить. Уклоняясь от тварей, я полоснул нескольких лезвием, а затем отступил еще на пару шагов, чтобы не попасть под взрывы. Зато их соратникам повезло меньше. Зацепило аж 2, и тут же пошла цепная реакция. Так что посчастливилось остаться в живых только одному прыгуну из 10. Но он с упорством лемминга рвался ко мне. Я справился с ним как с первыми 2, отшвырнув пинком, как надоедливую шавку. Что ж, теперь у меня есть от 1 до 5 минут, пока до меня не доберется следующая партия тварей, а может и не одна. Обычно они кучкуются по 10-20 штук примерно в 100 метрах друг от друга, так что ближайшая стая уже, наверняка, поняла, что неподалеку есть кто-то живой. Поэтому, не теряя времени, я снял с прицепа тент и влил энергию в 3 жнецов, которых специально сделал ночью ради этой охоты. Можно было, конечно, приказать им выбираться еще в момент схватки, но они бы тогда неминуемо повредили тент, да и энергии ушло бы больше. Поднятие слуг на расстоянии всегда требует дополнительных трат, а прыгуны, в целом, безобидные. Если, конечно, знать, как с ними справляться. Другое дело, что тратить время на бесконечную борьбу с их волнами я не собирался. Так же как самолично подбирать каждый выпавший из монстров самоцвет. Меня ждали дела поинтереснее. Я собирался забрать главный приз. Каждый очаг берет свой исток от кристалла в центре. По сути, тот же самый самоцвет, что и в мутантах, но гораздо, гораздо больше. И чем дольше существует очаг, тем мощнее он становится, иссушая ближайшие земли и превращая все живое в своих слуг и охранников. Именно охранников, потому что больше всего мутанты не хотят, чтобы кто-то живой добрался до кристалла и разрушил его. Они готовы буквально ложиться костьми, защищая его. Был период, когда я даже всерьез рассматривал теорию, что эти кристаллы разумны, но так и не нашел этому ни одного весомого подтверждения. Так что поддержка жнецов нужна была мне в том числе для того, чтобы быстрее добраться до центра очага. И пока 2 из них уже отбивались от прыгунов, еще 1 прорубал мне дорогу сквозь хищные растения. Да, разумеется, не только животные мутировали. Под влиянием скверны менялось все. И те, кто недооценивал мощь ядовитого живого плюща или огромных коричневых цветов, похожих на мухоловки, то и дело погибали в их путах. Для неподготовленного мага, Я уже молчу про обычных людей, растения были даже опаснее мутантов животных. От тех-то всегда понятно, что ждать. Местная же флора умела удивлять. И еще как, шипы-ловушки, выскакивающие из-под земли, ядовитые споры, только и ждущие, что их кто-то вдохнет, щупальца-лианы, которые обычным железом не разрубить. И еще целая масса сюрпризов. А в награду все те же самоцветы. Только, чтобы их получить, мало покрошить мутантов растения в капусту, надо еще выкопать их корни, где вместо луковицы и будет отравленный кристалл. Так что, когда жнец прикончил одно из хищных растений на моем пути, я приказал ему заодно и выкопать бонус, но быстро понял, что это плохая идея. Я уже и забыл, на какой глубине хранятся эти кристаллы, и целого дня не хватит, чтобы тут зачистить и обобрать все деревья. Не, столько времени у меня нет, так что обойдусь прыгунами. Их жнецы мочили быстро и с огоньком. Я даже успел заскучать из-за того, что до меня эти твари почти не добирались. Так что, когда на горизонте появился еще один мутант, я решил разобраться с ним сам. Честно сказать, не думал, что увижу здесь кого-то крупнее прыгунов, но, похоже, этот очаг уже вот-вот мог бы перейти в статус бета, а потому ближе к центральному кристаллу начали появляться монстры чуть более высокого класса. Толстяки, как их обычно называли, разумеется, когда-то тоже были обычными зверями, но были ли они в прошлом крупными животными вроде медведей, или же это что-то вроде моих химер, которых скверно слепило из нескольких маленьких, я не знал. Случалось и то, и другое. Чем сильнее кристалл, тем большей трансформацией подвергалось все живое внутри очага. По виду этих монстров можно было предположить все, что угодно. Одно я мог сказать точно, шкуры толстяков не выглядели однородными. Могло быть так, что в одном месте их тело покрыто какими-то коростами, в другом шипами или иглами, а то и вовсе чем-то похожим на чешую. Если прыгуны стремились к одному образцу на всех, в очагах высокого уровня они и вовсе выглядели одинаково, то каждый толстяк наоборот чем-то отличался от остальных. И первый, с которым мы столкнулись, больше всего походил на бобра-переростка, размером этак со среднего медведя. У него были огромные передние зубы и маленькие глазки, и передвигался он в характерной позе грызуна. Однако недооценивать его было бы большой ошибкой. Эти самые зубы легко пробивали не только плоть и деревья, но и даже защищенные заклятием костяные лезвия. Я знал это по своему старому опыту. Отчасти именно поэтому я решил не подпускать к нему жнецов. У меня пока не так много материала, чтобы рисковать слугами. Так что я решительно направился к толстяку сам. Они не такие стремительные, как прыгуны, так что с моей реакцией и неожиданностей я не боялся. Но зато выносливости у них хоть отбавляй. И я знал, что драка затянется. Тем более, что у меня пока не было оружия мощнее улучшенного теневого тесака. А это значило, что мне предстоит нанести очень много ударов, прежде чем тварь свалится без сил. Чтобы чуть ускорить процесс, я сделал свой тесак зубчатым, и теперь он оставлял не обычные, а рваные раны. Так что каждое удачное попадание заставляло толстяка терять все больше крови. Но даже, когда на его шкуре залили раны от не менее чем десятка порезов, он все еще не выглядел хоть немного измотанным. И мне приходилось раз за разом повторять свои выпады, и не забывать об осторожности. Конечно, уклоняться от мощных челюстей и когтей монстра было нетрудно, но у толстяка были и другие сюрпризы. Один раз он даже чуть меня не подловил. Все потому, что я не сразу заметил под его длинной шерстью две ниши, из которых он выпускал тонкие длинные иглы. Разумеется, ядовитые. И вот они как раз летели в меня уже со скоростью, которой позавидовали бы самые быстрые прыгуны. Но, в конце концов, сдох и он, прохрипев напоследок что-то типа «Бобр курва, я пердали». Что он хотел этим сказать, черт его знает. А мы со жнецами тем временем продвигались все глубже в зараженный лес, прямо к сердцу очага скверны. Очень странно, Прохор начал заметно нервничать, когда прошло уже 10 минут, а никаких криков полных ужаса он еще не услышал, как и не увидел драпающего со всех ног Макса. По расчетам лидера чистилища, к этому моменту самоуверенный Рихтер уже должен был нарваться как минимум на одну стаю прыгунов, а скорее всего, на две, и это хорошо, если ему повезло сразу не попасть в ловушку хищных ядовитых деревьев или чего-то похуже. Но еще больше его удивляло безмятежное спокойствие на лице Ольги. Она что, не понимает, что ее родственник, или кем бы он там ни был, отправился на верную смерть? Что странно, переспросила она, невинно хлопая ресницами. «Странно, что мы не слышим звуков борьбы. Сожрали его уже, что ли?» – напряженно ответил Прохор. Несмотря на то, что Макс ему совсем не нравился, если он так глупо здесь погибнет. Нет, Прохор этого допускать не собирался, тем более на глазах у Ольги. Последнее, чего он хотел, расстроить эту девушку. А если этот Макс умрет, он еще и будет чувствовать себя виноватым перед ней, что все-таки позволил тому эту самоубийственную вылазку. Но Ольга лишь беззаботно отмахнулась. «Не волнуйся, ты не знаешь дядюшку, он умеет за себя постоять». Такое легкомысленное отношение к происходящему Прохора только взбесило. «Это у них семейное, что ли?» Так что ответил он неожиданно резко. «Это ты не осознаешь, насколько опасны мутанты в очагах. Там даже трава опасна». Он от волнения даже стал ходить перед Ольгой взад-вперед. «И даже монстры размером с кошку могут стаей загрызть практически любого, даже боевого мага уровнем слабее магистра, а там и опаснее существа водятся». На секунду в глазах Ольги мелькнуло беспокойство, но затем оно снова уступило место уверенности. «Готова поручиться, что с ним все хорошо», — улыбнулась она. «Откуда только в ней такая убежденность?» Прохору это было совершенно непонятно. Почему она так сильно верит в этого Макса, больше чем его профессиональному мнению? Бесит. Ладно, неважно. Он прямо сейчас докажет ей свою правоту. Тем более, что ждать больше нельзя. Вполне возможно, что они и так уже опоздали. Так что он коротко кивнул своей команде из 4 бойцов. «Ребята, выдвигаемся. Нужно проверить, что там», после чего повернулся к Ольге и коротко приказал: «А ты оставайся здесь. К очагу не подходи ближе ни на шаг». Он кинул ей ключи от своего внедорожника. «Лучше вообще заберись в машину и в случае любой опасности сразу уезжай». Ольга пожала плечами. Она все еще не сомневалась, что зря Прохор все это затеял, но спорить уже не хотела. Этих мужчин, если они вобьют себе что-то в голову, не переубедить. Так что, ничуть не переживая, она молча залезла в машину и включила на смартфоне новую серию своего любимого сериала. «Пока мы добирались до центра очага, на пути нам попались еще целых 2 толстяка, на этот раз похожие на огромных вепря и енота. Причем напали они одновременно, и не только друг с другом, но и с целыми 2 стаями прыгунов, что, впрочем, ожидаемо. Мутировавшее зверье стремилось не подпустить меня ближе к ядру. Я вновь приказал жнецам разбираться только с прыгунами, ну и еще с агрессивными растениями, которые путались под ногами, а толстяков взял на себя. Тот, что смутно напоминал мне кабана, сумел удивить. Скоростью он почти не уступал мелким вертлявым прыгунам. Особенно быстро он атаковал своей клыкастой пастью и острыми рогами на лбу, резкими рывками, которые обычный человеческий глаз даже бы не различил. Мне приходилось уклоняться от яростного зверя, чувствуя себя при этом то ли матадором, то ли дрессировщиком. А ведь был еще и второй. К счастью, енот или, скорее, скунс не удивил меня ничем серьезным, только лишь выпускал облака яда в перерывах между попытками отгрызть мне ногу. А яд для некроманта – сущая ерунда. У нас, можно сказать, врожденный резист к большинству из них, а уж после надлежащего обучения, тем более. Так что я даже от него не уклонялся, полностью сосредоточившись на кабане. Я уже приготовился, что потрачу на этих 2 в 2 раза больше времени, чем на бобра, но, видимо, извращенная природа этого места заботилась о чем-то вроде баланса, так что вепрь оказался вовсе не таким выносливым, как его собратья, и мне хватило лишь 12 ударов, чтобы его убить. Ну а енот хоть и выдержал больше ранений, но оказался столь неповоротливым, что я мог колоть его буквально без остановок. Но и это были не все сюрпризы, которые преподнес мне очаг. На поляне, где должен был находиться кристалл, меня уже поджидало не менее 6 стай прыгунов, и все они единой массой рванули в нашу сторону. Пришлось собрать всех жнецов в кучу рядом с собой, чтобы держать оборону спина к спине, но достаточно было уничтожить 10 из них, как снова началась цепная реакция из взрывов. Причем из-за количества тварей она была опасна даже для меня, и уж тем более для моих жнецов. Так что пришлось напрячь свои энергетические резервы и накрыть себя и своих слуг теневым куполом, пока тушки монстров лопались вокруг, словно попкорн. Ради этого заклинания мне пришлось использовать все резервы, так что энергии осталось буквально на донышке. Но к чему ее жалеть, если очаг зачищен? Покончив с толпой прыгунов, я отправил жнецов патрулировать поляну, чтобы избежать новых неожиданностей, а сам двинулся к кристаллу. Теперь я ясно его видел. Не самый крупный, но с хорошей такой кулак. Правда, мутно-белого цвета, как и те самоцветы, что до сих пор попадали мне в руки. Чего еще ждать от альфа-уровня? Недолго думая, я поднял его с земли. Что ж, теперь можно еще немного покопаться в земле или отправить жнецов на добычу самоцветов из убитых монстров. Дело сделано, пришло время трофеев. Я планировал вытрясти из этого очага все, что только обнаружу. Но решить, с чего начать, я не успел, получив сигнал от двоих жнецов. Не только я могу командовать химерами, но и они способны отправлять мне информацию. Крайне простую, конечно, несравнимо с тем, что может мой теневой страж. Неужели мы пропустили кого-то из монстров? Странно, те никогда не устраивали засад, активно стараясь самоубиться при зачистке. Нахмурившись, я двинулся в сторону химер. Но, к своему удивлению, я увидел не новых тварей, а Прохора и его помощника. Повезло, что я не приказал химерам в принципе уничтожать все живое. Так что для людей они сделали исключение, и теперь просто держали свои руки лезвия прямо возле их шеи, красноречиво намекая, что лишний раз дергаться парням совсем не стоит. Глава 14. Немного не вовремя, ведь я еще не успел собрать все трофеи, но и вполне предсказуемо. То, что Прохор здесь появился со своей командой, меня ничуть не удивляло. На мой взгляд, шансы были 9 к 10, и причин для этого у него было не меньше двух. Первое – любопытство. Я прекрасно видел, что он ни на грош не верит, что я способен зачистить очаг сам. Но моя уверенность заставляла его сомневаться, так что ему хотелось понять, на чем она основывается. И вторая причина – либо совесть, либо бессовестность. Так как это друг Ольги, то я предполагал первое, но совсем исключать второе тоже не стал. Все просто, либо он захочет меня спасти, заодно выставив себя героем в глазах внучки, либо обобрать, если я все же успел найти здесь хоть что-то полезное, а заодно избавиться от соперника, выставив все, как несчастный случай на охоте. В историю о дядюшке он, очевидно, тоже не слишком верил, а потому я был ему как бельмо на глазу. Я медленно подошел ближе к теперь уже моим заложникам и спросил, не слишком ли мало людей ты взял на зачистку очага? Сам говорил, требуется не меньше 15. Еще двое сейчас держат тебя на мушке, с вызовом ответил Прохор. Так и было. Пара его ребят и впрямь сидели в кустах неподалеку и целились в меня из каких-то метательных штук, крупнее и даже с виду солиднее, чем пистолеты. Знаю, кивнул я, но и тебе следует знать, что для меня это не проблема. А вот они, кивком указал я на жнецов, снесут головы тебе и твоему помощнику за долю секунды. Кто это вообще такие? И, что важнее, кто такой ты? Спросил Прохор. А этот парень начинал мне нравиться. Для ситуации, в которую попал, он держался довольно сдержанно и в то же время смело. Многие на его месте уже бы запаниковали и скатились или в агрессию, или в панику. Как вон этот его помощник, Алан, так кажется, Прохор к нему обращался. Этот уже покрылся мурашками, а в его глазах перемешались страх и желание сделать какую-нибудь глупость. Есть такие люди, которые от ужаса не бегут и прячутся, а наоборот начинают отчаянно дерзить, пытаясь взбодрить самих себя такой бравадой. Вот этот Алан явно из таких, из последних сил сдерживается, чтобы не ляпнуть что-нибудь. Я снова повернулся к Прохору и ответил. Я, князь Рихтер, глава клана некромантов. Так получилось, что какое-то время я отсутствовал, но теперь вернулся. Скрывать от них правду я уже не собирался. Удобный случай, чтобы расставить все точки над «и». И Алан все-таки не выдержал. Брехня. Да кто вообще поверит в такой бред? Прохор бросил на него суровый предостерегающий взгляд и заговорил сам. В такое трудно поверить. Но то, что я вижу сейчас своими глазами, в это поверить еще сложнее. Здесь повсюду останки монстров, а на тебе не царапины. Он на секунду замолчал, а потом уточнил, косясь на жнецов, значит, это не люди? Люди. В прошлом, пояснил я, но это не маги и не мутанты, если ты об этом. Я создал этих слуг из моих мертвых врагов. Алан вздрогнул так, что едва не спровоцировал жнеца. Да и Прохор спокойным не остался, хотя внешне он себя контролировал гораздо лучше помощника, но глаза все равно выдавали. Что ж, самое время еще немного поиграть на их нервишках. Так что я добавил, теперь, когда вы так много узнали, боюсь, у меня нет выхода, кроме как потерять вас в этом очаге. Чего? Снова воскликнул Алан. Не обращая на него внимания, я продолжил. Не волнуйтесь, я всем расскажу, что вы погибли как герои, храбро сражаясь с местными монстрами. Даже вашим семьям пожертвую часть добычи. Разумеется, от этих слов они разволновались еще больше. Алан сразу же потянулся за оружием, видимо, желая совершить последний самоубийственный рывок. Не в моих интересах было его убивать, так что я послал жнецу мысленный приказ быть с ним помягче, если все-таки начнет дергаться. Но в первую очередь меня интересовал ответ Прохора. Он покажет, ошибся я в нем или нет. «Алан, не рыпайся», — грубо приказал он ему, тоже заметив, чем пахнет, а потом обратился ко мне: «Что насчет других вариантов? Ты мог убить нас в любой момент, но все еще этого не сделал. Значит, мы можем договориться». Я удовлетворенно кивнул. «Ты прав. Еще один вариант у вас все-таки есть. Я оставлю вас в живых, если прямо сейчас вы присягнете на верность моему клану и станете клановыми слугами. Сразу хочу отметить, что ничего оскорбительного в моем предложении не было. Неодаренные, которыми являлись эти двое, или даже маги, но не родственники, могли войти в клан только на положении слуг. Можно сказать, я оказал этим двоим честь своим предложением». Прохор задумался, а Алан издал истерический смешок. «Да нет никакого клана Рихтеров. Что за ерунда, Алан?» Снова одернул его Прохор, но после этого не проронил ни слова. «Что ж, решение и впрямь не самое легкое. Надо бы ему помочь его принять». Я поднял руку и повернул ее к себе тыльной стороной, так, чтобы лучше было видно перстень. В глазах Прохора мелькнуло узнавание, а я спросил: «По-твоему это совпадение?» «Не понимаю», — решил он продемонстрировать упрямство. «Еще как понимаешь, это символ твоей организации, чистилища». «По-прежнему не понимаю, почему ты тоже его носишь», — выкрутился он. «Потому что это символ моего рода, рода Рихтеров, и ты, Прохор Калинин, далекий потомок моего помощника, Семена Калинина, начальника моей клановой стражи, и, между прочим, довольно сильного мага ступени экзекутора». «В смысле?» — напрягся Прохор. «Я типа аристократ, что ли? Насколько я знаю, у меня в семье не было магов. Ты сам маг, так же как Алан, и те двое, которые все еще сидят в кустах, тоже. У вас у всех есть дар, просто неразвитый. Но именно благодаря нему вы так хорошо справляетесь с влиянием скверны и можете зачищать очаги». «Вот как», — задумался он, — «это надо переварить». Я дал знак жнецам, чтобы они убрали свои лезвия. Угрожать уже не было смысла. А если все же что-то пойдет не так, например, Алан решит взбрыкнуть, то справиться с этой четверкой будет несложно. «Спасибо», — Прохор поводил головой из стороны в сторону, — «у меня уже шея затекла». «Это не значит, что тебе не придется сейчас принимать решение», — напомнил я ему о своем ультиматуме. «Конечно», — кивнул он, — «могу я задать еще пару вопросов?» «Можешь», — любезно согласился я. «Этот Семен, когда он вообще существовал?» 1000 лет назад. «Это столько ты отсутствовал?» — не сдержал удивленного восклицания Прохор. У Алана же в этот момент заметно задергался глаз. «Приблизительно», — уклончиво ответил я. «И ты поможешь нам развить дар?» Я улыбнулся. «Хороший вопрос. Практически. Такой подход мне нравится». «Разумеется», — ответил я ему, — «слабаки мне не нужны». Прохор вспыхнул. Очевидно, мои слова о слабаках ему не понравились. Сам он себя таким не считал, но поспорить с той пропастью, которая лежала между нашими силами и возможностями, он тоже не мог, так что проглотил, и вместо этого сказал: «Я готов тебе служить». «Мудрое решение. Мне и самому не слишком хотелось вас убивать. Только учти, ты и твои подчиненные», — я кивнул на бойцов с оружием, — «заключите со мной магический договор, дадите клятву, которую никогда не сможете нарушить». Если Прохор уже смирился, то другие смотрели на меня со смесью удивления, страха и растерянности. Я добавил: «Разумеется, перед этим я готов дать выбор не только Прохору. Если кто-то из вас предпочтет смерть служению, ничего не имею против». Пока остальные сосредоточенно думали, Прохор спросил: «А что насчет остальных моих бойцов? Им тоже придется тебе присягнуть? Здесь только мои ближайшие соратники». «Нет, остальные ведь не видели ничего лишнего. Достаточно того, что они работают на тебя. Полагаю, у нас нет выбора», — серьезно подытожил один из тех двоих, чьих имен я еще не знал. «Я согласен». Второй тоже кивнул. И я. С ответом не спешил только Алан, но потом и он махнул рукой: «К черту, я тоже согласен. Где ставить подпись кровью?» — усмехнулся он, пряча волнение за очередной бравадой. «Все просто», — ответил я. «На каждого из вас я наложу магическую печать. Это сложная ментальная магия, проверенная поколениями Рихтеров. Таким образом я буду уверен, что вы не сможете причинить никакого вреда мне или моему роду. Что-то я не слышал, чтобы такое использовали другие великие князья, недовольно пробурчал Алан. Вот же наивный, я усмехнулся. Думаешь, такое будут выставлять на показ? Он сразу стушевался и замолчал. Зато Прохор серьезно спросил: есть еще что-нибудь, что нам бы стоило знать об этой печати? Пара мелочей. Например, она будет видна на теле, как рисунок, татуировка. Выбрать место можно? Взволнованно спросил кто-то. Черт, пора уже узнать их имена. Можно, подтвердил я. На лице парня отпечаталось облегчение, а Алан вновь решил выпендриться. Тогда я хочу на заднице, ухмыльнулся он. Я пожал плечами. Как пожелаешь. Но ты уверен, что тебе будет удобно показывать ее охране каждый раз, когда захочешь войти в клановые владения? Его друзья заржали. Даже донельзя серьезный Прохор подавил смешок. Да я пошутил, чего вы, тут же дал заднюю Алан. Что ж, подвел я итог. Если больше вопросов нет, тогда приступим. Далее я направил на каждого из них свой перстень. Именно в него было вплетено нужное заклинание. Ритуал прошел без каких-либо сложностей. Особенно мои новые слуги расслабились, когда поняли, что их новая татуировка по сути будет привычным для них символом чистилища. А я наконец-то узнал, как зовут оставшихся двоих. Константин и Брэндон. Не пойму, нахмурился Прохор после того, как все закончилось, мне кажется, или эта печать действительно влияет на мое состояние, в лучшую сторону, хитро улыбнулся я. Это и удивляет, что да, а это сюрприз, пояснил я, можете считать это приветственным подарком. Печать клана Рихтер, очень сложная структура, которая выполняет далеко не одну функцию. Она вплетается в организм носителя и оптимизирует многие биологические процессы. Так что вы теперь будете меньше уставать и быстрее восстанавливаться от любых воздействий, неважно ментальных или физических. Похоже, мы сделали правильный выбор, присвистнул Брэндон. О втором же сюрпризе я пока решил умолчать. Дело в том, что печать была еще и проводником энергии между мной и моими слугами. И я мог как накачать их силой при необходимости, так и выкачать ее без особых проблем. Причем, мне для этого даже не надо находиться рядом с ними. К их счастью, я очень редко прибегал к осушению слуг, почти никогда. Но эта возможность давала мне дополнительные гарантии верности. Что ж, объявил я, теперь, когда с формальностями покончено, вернемся к сбору трофеев. Раз уж вы здесь и теперь работаете на меня, то мы можем задержаться чуть дольше, чем я планировал, и вывести из этого очага все, что он нам может предложить. До сих пор не верю, что ты зачистил его в одиночку, покачал головой Прохор, вынужден признать, что чистилищу для этого бы понадобился целый отряд, а то и два, и несколько дней работы. К тому же, вряд ли бы мы избежали потерь, не летальных, конечно, быстро добавил он, но раненые у нас бывают почти всегда. Я пожал плечами и прокомментировал только часть его тирады. Я почти не трогал растения, так что твоей команде еще есть где развернуться. Если я вызову сюда еще ребят из чистилища, уборка пройдет гораздо быстрее, предложил он. Расценки те же, тебе 80%, а нам 20%. Так что ничего не потеряешь, только время сэкономишь. Собственно, это входит в перечень услуг, просто. Просто ты не думал, что до этого дойдет, кивнул я. Отлично, приступайте. Мне и самому было интересно посмотреть, как теперь происходит зачистка очага. Так что я даже решил задержаться здесь дольше, чем планировал. Да и, похоже, прибыльность этого предприятия резко возрастет. В общем, примерно через час к очагу подъехало еще несколько машин, и развернулась бурная деятельность. К этому моменту мы как раз полностью зачистили точку от монстров, из которых оставались только хищные растения. Так что теперь прибывшие мусорщики могли без лишних опасений заниматься своим делом. Я же с любопытством осматривал оборудование, которое они с собой притащили. Особенно меня заинтересовала машина для очистки воздуха. В мое время мы просто вывозили все кристаллы из очага, главным образом, центральный, а потом скверно развеивалась сама собой. Сейчас же появилась целая технология, направленная на то, как высосать из зараженной земли максимум благодати. Так что в ход шло все, даже такие странные, на мой взгляд, приспособления. Я уже молчу про то, что почва после мусорщиков была так перекопана, что хоть картошку сажай. Тем более, что они выкапывали не только самоцветы под мутировавшими растениями, но и собирали сами растения на переработку. Про туши монстров я вообще молчу. Это, само собой, несмотря на то, что взорвавшиеся тела прыгунов приходилось буквально соскабливать со всех окружающих их поверхностей, как и лужи крови под ними. Все шло в дело. Самоцветы тоже собирали мусорщики, чему я уже не возражал. Прохор больше не сможет меня обмануть, так что свою долю я получу сполна, а возиться ради этого в грязи не придется. Сплошные плюсы. Однако подсчитать примерную прибыль заранее я все равно не забыл. К сожалению, относительно больших самоцветов, не считая главного, нашлось всего 4. Но и они были размером лишь с горошину. Прыгуны, увы, могли похвастаться лишь совсем мелкими, словно бисер, кристаллами. Но, учитывая их количество, плюс трофеи из деревьев и прочих ингредиентов, я рассчитывал получить не меньше 5 миллионов кайнов. Пока я наблюдал за работами, ко мне снова подошел Прохор. Причем по его лицу было видно, что он очень хочет что-то спросить, но не решается. Похоже, после всего произошедшего он еще не вполне понимал, как себя со мной вести. Еще бы, час назад он был сам по себе, единственным лидером своего предприятия, а теперь оказался в совсем не свойственной ему ситуации, где еще и придется привыкать ко второй роли. А я уже понял, что Прохор хоть и разумный человек, но не лишенный амбиций. Так что мне не хотелось, чтобы он слишком заморачивался по этому поводу и загонял себя в рамки каких-то танцев с этикетом. Тем более, что все вопросы я предпочитал решать в момент их появления. Так что и своих слуг учил, что если есть что сказать, то пусть говорят сразу, без долгих хождений вокруг да около и размышлений о том, как мне лучше это преподнести. Так что это я ему и сказал. После чего Прохор расслабился и, наконец, спросил, что хотел. «Скажи, а как часто ты бы мог зачищать такие очаги?» «А, так вот в чем дело». Я едва не засмеялся, но ответил серьезно. «Хоть каждый день». В голове Прохора явно завертелись шестеренки, подсчитывающие возможную прибыль. «Тогда, да, да, ты правильно понял. Можешь уже подыскивать новый очаг. У меня как раз есть парочка на примете». «Отлично, но у меня к тебе тоже вопрос. Как скоро я получу свою долю?» Он задумчиво нахмурил лоб. «Скорее всего, в течение недели. Точно сказать не могу. Может быть, завтра, а может, через несколько дней. Мы имеем право продавать добычу только клановым скупщикам. Так что после того, как соберем здесь все, мяч будет уже на их стороне поля». «Ясно», — кивнул я ему и заодно решил спросить, «а что насчет регистрации клана? Как это делается?» Увы, Ольга не смогла рассказать мне подробности. Может быть, хоть Прохор знает, но первая его реакция была такой же, как и у внучки. «Ты серьезно? Вас же всего 2. Или я чего-то не знаю?» «2», — невозмутимо ответил я, «но технически чистилище уже тоже мои люди. Да и вопрос ведь не в количестве. Или законом запрещено создавать клан, в котором мало членов?» «Да нет, просто это необычно», — он на секунду задумался, а потом его будто осенило, и он тут же спросил, «а как давно ты проснулся?» «Пару дней назад», — честно ответил я, пытаясь понять, к чему он ведет. «Тогда что насчет документов? Ты уже успел их сделать?» Я вопросительно поднял бровь, и он продолжил. «Понятно. В общем, сначала нужно получить документы, потом сдать экзамен на магическую степень, и только потом подавать заявку на регистрацию клана. Тогда поехали», — немедленно предложил я ему, «или ты еще нужен здесь?» Прохор обвел взглядом работников рядом с нами. «Да нет, ребята уже и сами справятся. Но ты хочешь ехать прямо сейчас? Отдохнуть не нужно?» С сомнением спросил он. Видно, до сих пор под впечатлением от того, как быстро я разобрался с местными монстрами. Я притворно вздохнул. Похоже, все потомки – лентяи. Прохор на эту откровенную провокацию не повелся, и очень скоро мы сели в мой химеромобиль. Жнецов я спрятал обратно в прицеп еще до появления мусорщиков, так что теперь оставалось только подобрать Ольгу, которая так и ждала нас в его машине возле очага. Надеюсь, она еще не умерла там от скуки, но оказалось, что она чувствовала себя прекрасно. Похоже, с этими их смартфонами людям теперь никогда не скучно даже в одиночестве. Она с улыбкой пересела к нам, а я, как всегда, уступил ей водительское кресло. Надо бы, конечно, выделить время для изучения правил дорожного движения, но пока это не приоритетно. «Я же тебе говорила», — торжествующе обратилась внучка к Прохору, «не стоило так волноваться за Макса», а потом спросила, «а куда мы едем?» На лице Прохора промелькнула тень. Кажется, он только что осознал, что сейчас ему придется признаться, что теперь он работает на меня. Со своей стороны, я решил проявить великодушие и поведал Ольге историю, максимально сгладив острые углы. Так что к ее концу Прохор смотрел на меня даже с благодарностью. Возможно, он думал, что я наоборот постараюсь выставить его в глазах внучки в каком-нибудь жалком свете. Так что, когда мы выехали на трассу, он даже расслабился и начал разглядывать салон и заодно заметил, что Ольга вообще не смотрит на дорогу. Внучка перевела на меня взгляд, не зная, что ответить. Так что я взял эту задачу на себя. Я создал эту машину своей магией. Честный ответ, правда, не раскрывающий подробности. Ты и такое можешь? В голосе Прохора звучало все больше уважения. Погоди, а все эти стрелки на приборной панели, мне кажется, или они ведут себя так, как хотят? Кажется, мне стоит побольше узнать об этом транспорте, чтобы доработать химеромобиль для большей правдоподобности. Какой дурацкий день, думал Дэйв Фаст, сотрудник дорожно-патрульной службы. Мало того, что с женой поругался, так еще и отправили его сегодня на пост в откровенную дыру на выезде из города. Ему хотелось отвлечься от дурных мыслей, погрузившись в работу, но с таким медленным потоком машин об этом можно было только мечтать. Но и забить на наблюдение за дорогой он тоже не мог. Прямо над его постом висела камера, и начальство за халатность его точно по голове не погладит. Вот только и оставалось, что угрюмо смотреть на трассу, проклиная весь мир. А вот эта машина. Не часто такие встречаются. Дэйв засмотрелся на эффектную ламбу цвета слоновой кости, а потом перевел взгляд на водителя. Молодая девица не то, что не смотрела на дорогу, но даже за руль не держалась, полностью увлеченная своим смартфоном. Странно, как вообще ее машина едет так прямо и не петляет. Явно думает, что таким, как она, закон не писан. Ну ничего, сейчас он докажет ей обратное. Глава 15. Прохор заметил служителя закона первым и сразу понял, чем дело пахнет. «Ольга», — окликнул он ее с заднего сиденья, — «там коп». Девушка вздрогнула, тут же отвлеклась от смартфона и положила руки на руль. Но было поздно. Дорожный инспектор уже размахивал своим жезлом, требуя остановиться. Ольга занервничала, но, затормозив, состроила самую сияющую улыбку из тех, на которые способна. «Я что-то нарушила», — невинно захлопала она ресницами. Но на суровом лице постового было буквально написано, что так просто его не возьмешь. «Дэйв Фаст», — представился он, — «покажите ваши документы». «Да, конечно», — Ольга с готовностью расстегнула сумочку и выудила оттуда удостоверение личности и права, после чего протянула их служителю закона. И тот начал въедливо изучать каждую букву. Ольга занервничала. А вот Макс наоборот выглядел самым расслабленным из всех. Он лениво протянул: «Что от тебя нужно этому стражнику? Просто дай ему денег. Стражники всегда хотят денег». И хотя, Дэйв, похоже, его слов не разобрал, Ольга сразу вздрогнула и испуганно пихнула Макса локтем в бок с выражением на лице типа: «Пожалуйста, не надо». Прохор же в этот момент уже активно думал о том, как бы ее отмазать, если Дэйв попросит документы на машину. Если он правильно понял Макса, тот действительно сам сконструировал эту ламбу, а не купил ее. И да, конечно же, они вскоре услышали. А документы на автомобиль? Ольга снова потянулась к сумочке, а потом притворно смутилась. «Ой, кажется, я забыла их дома». «В таком случае», — торжествующе начал Дэйв, но договорить не успел. Его прервал тяжелый вздох Макса. «У нас нет на это времени», — заявил он. «Я же объяснил вам, как следует обходиться со стражниками». А затем открыл дверь, вышел из машины и решительно направился прямо к служителю закона. «Дядюшка», — умоляюще воскликнула Ольга, очевидно, чего-то испугавшись. Но ничего страшного не произошло. Макс просто достал горсть золота из мешочка у себя за пазухой и вывалил ее перед Дэйвом, прямо на капот служебной машины. Прохор же буквально в реальном времени наблюдал, как зрачки копа все сильнее расширялись, а челюсть отвисала с каждым задорным дзыньк. Закончив с этим, Макс невозмутимо вернулся в машину и кивнул Ольге. «Поехали». Та, очевидно, сама была в не меньшем шоке, но спорить не стала. Ламба Рихтеров стремительно уезжала от ошарашенного инспектора. Ходят слухи, что он так там и стоит, открыв рот и вытаращив глаза. После короткой встречи со стражником, что Ольга, что Прохор начали на меня так коситься, будто призрака увидели. Ну или будто сами никогда так не делали. Странные люди. Убивать или запугивать представителя городской стражи, дурной тон. Как ему иначе следить за порядком? Так что какое-то время в химеромобиле царила тишина, которую все-таки прервала моя внучка. «Надеюсь, он не бросится за нами в погоню», — тревожно сказала она. «К тому же, он видел мои документы. Думаешь, я мало ему заплатил?» — нахмурился я. «Современные расценки мне еще не всегда понятны». «Нет», — замотала головой она, — «более, чем достаточно. Просто, взятки как бы запрещены законом». Я пожал плечами. «Хорошо это или нет?» Но когда это кого-то останавливало, это просто данность. Деньги всегда открывают двери, экономят время и дают возможности. И чем их больше, тем быстрее и проще это происходит. Кстати, вмешался в наш разговор Прохор, а почему ты не пользуешься сферой? Сейчас много золота при себе никто не держит. Да и просто это гораздо удобней. Он осекся, а в его глазах мелькнуло осознание. Ах да, точно, видимо, совсем никаких документов нет. «Сфера вовсе не необходима», — насупилась Ольга. Я усмехнулся. С тех пор, как я рассказал ей про хитрость шицеров по сбору энергии со всех пользователей их финансовой системы, моя внучка кардинально изменила свое мнение о важности этой штуки. «Честно, я и сама подумываю о том, чтобы ее закрыть», — дополнила она. Услышав это, я с улыбкой взъерошил ей волосы. «Не говори глупости, это и правда удобно, а с тем небольшим нюансом мы еще разберемся». «Так что да, Прохор», — обратился я уже к нему, — «когда я получу документы, то обзаведусь и сферой. Мне очень интересно всецело изучить эту магию». «Нюанс?» — удивился мой новый союзник. «О чем это вы?» Ольга перевела на меня вопросительный взгляд и, убедившись, что я не возражаю, пояснила. «Шицеры берут с нас не только комиссию в кайнах за использование сферы, но и энергетическую плату. Вот о чем». Однако Прохора это не впечатлило. «Даже если так, все равно удобно же. А берут они, видимо, жалкие крохи, раз никто не замечает». Однако, увидев на лице Ольги недовольство, он осекся и сменил тему. «Сразу видно разницу в подходе простолюдина и одаренной. Мы ценим энергию превыше всех остальных вещей, ведь в ней наша сила. А для Прохора, который не умеет пользоваться даром, она ничего не значит». «Так куда мы едем?» – уточнила Ольга. Прохор взглянул на часы. «В офис уже поздно, да и смысла нет соваться напрямую». Он усмехнулся и продолжил. «Ты, Макс, очень правильно сказал про время и деньги. У меня есть знакомая, которая поможет сэкономить первое за счет второго». «Что за знакомая?» – сверкнула глазами Ольга. «Как раз работает в агентстве», – объяснил Прохор. «Иногда помогает мне получить выгодные заказы за дополнительное вознаграждение. Мы можем назначить ей встречу в каком-нибудь клубе. Объясним свою проблему, уверен, что она сумеет помочь. А мы заодно отпразднуем зачистку очага». Я видел, что Прохор и сам был воодушевлен своим предложением. Хотя в какой-то мере он потерял свою независимость, но, как человек разумный и привыкший к клановой системе, увидел в этом больше плюсов, чем минусов. Зато он разом отхватил неплохой куш и получил перспективу закрывать очаги на регулярной основе. Плюс появился повод видеться почаще с Ольгой, что тоже парня явно радовало. Так что, видимо, он просто решил не париться. И я такое решение одобрял. Хороший слуга не должен забивать себе голову лишними сомнениями. «Тогда так и поступим», — согласился я. Я и впрямь ничего не имел против. Даже в мое время лучшие сделки заключались за пиршественным столом. А вот Ольга нахмурилась. «Тогда нам надо подготовиться. Куртку тебе купить, например. Старая-то с прошлого раза уже испортилась». Я засмеялся. «Ольга, не превращайся в мою мамочку, тебе не идет». У той тоже была непреодолимая мания следить за гардеробом всех своих детей и паниковать, если кто-то одевается не по последней моде. Но я ее быстро от этого отвадил. Внучка смутилась, а я дополнил. «Вроде бы проблем с деньгами у нас нет, так что не переживай. Купим все, что нужно». Затем я повернулся к Прохору. «Расскажи об этой своей знакомой». «Обычная девчонка», — с готовностью отозвался он, чуть старше Ольги. «Любит потусить, так что в клуб побежит по первому же зову. Особенно, если мы намекнем, что вечеринка за наш счет. Она одаренная», — сразу уточнил я. «Да, но только адепт, и это ее потолок. Клан в ней разочаровался, так что аристократка она разве что номинально. Поэтому и работает в агентстве. Неодаренных туда не берут, но и работа не сказать, чтобы престижная. Так что, как ни встретимся, она постоянно жалуется, что зарплаты не хватает. В общем, договориться с ней будет несложно. Особенно, если ты применишь тот же подход, что и с инспектором», — хохотнул он. «Инспектором, ну стражником», — исправился Прохор. «В этот момент мы подкинули его до дома», — не забыв договориться о времени и месте встречи. Я не очень понимал, что такое клуб до тех пор, пока мы сюда не приехали. Но он оказался всего лишь большой и шумной таверной с поправками на современность, а еще с очень наглыми и жадными владельцами, которые экономят на танцовщицах, заставляя плясать самих гостей. Хотя музыка мне сразу понравилась, бодрая и ритмичная, она напоминала мне боевые пляски северных племен. А еще я понял, почему Ольга так беспокоилась об одежде, причем не только о моей. Когда мы все-таки заехали в торговый центр, она не меньше часа бегала по всем отделам, где ее продавали, и перемерила, наверное, все, что было ей по размеру. Я не возражал, потратив это время на изучение других товаров, а особенное внимание вновь уделил журналам и книгам. Теперь я выбирал их более вдумчиво, уже лучше понимая, каких именно знаний о современном мире мне не хватает. Но и этого времени внучке оказалось мало. Когда мы вернулись домой, она еще час крутилась перед зеркалом, пытаясь выжать из своего гардероба и коллекции украшений максимум. В итоге она остановилась на коротких черных шортах и эффектном белом топе, а сверху накинула черный пиджак. В любом случае, внучка вся сияла, когда мы шли к клубу, а она ловила на себе заинтересованные взгляды охранников и тех, кто стоял в длинной очереди. Нас, кстати, пропустили через отдельный вход. У аристократов есть свои привилегии. Внутри нас уже ждали четверо моих новых слуг. Они заняли отличный столик с полукруглым мягким диванчиком. Этим его достоинства не ограничивались. Когда я сел, то обнаружил, что с него открывается идеальный вид на танцующих девиц. Отсутствие танцевальных навыков те компенсировали энтузиазмом, а наряды на некоторых были такими, что одолиски из гаремов владык Леванта покраснели бы от смущения. «Пиво?» – поинтересовался Прохор. «Или что покрепче?» Перед каждым из них уже стояла початая кружка и тарелка со всякими мелкими закусками. «Я буду коктейль», — сказала Ольга. «Хочешь тоже попробовать, дядюшка?» Она знала мое любопытство и желание изучить все новое. Нам принесли два вычурного вида бокала, ей ярко-зеленого цвета, а мне с удивительным полосатым содержимым. А вот сам напиток разочаровал. Алкоголь в него добавляли весьма низкого качества, маскируя это разными добавками. Так что я перешел на односолодовый виски, который не смогло испортить время. Прохор вскоре удалился и вернулся со своей знакомой. Ее звали Лара Аллин, и она оказалась кудрявой и легкомысленной даже на вид блондинкой в слишком тесном для своей фигуры красном платье и с большим количеством крупных украшений. Легко понять, почему такой жизнелюбивой особе не хватает чиновничьего жалования. Едва увидев меня, девушка кокетливо протянула мне руку для поцелуя. Я же был этому даже приятно удивлен. Не думал, что традиции моего времени еще сохранились. А вот Ольга наоборот как-то сразу напряглась и теперь косилась на Лару, как на врага народа. Та была шумной, смешливой и любила привлекать к себе внимание. Она уселась между мной и Прохором и, заказав себе коктейль, охотно присоединилась к нашему застолью. Ребята из чистилища как дети радовались сегодняшней добыче. Я понял, что для них зачистка целого очага – событие вовсе не рядовое. Прохор глаз не сводил с Ольги, а та напрягалась из-за его подруги. Лара, очевидно, сочла поцелуй ее руки достаточным авансом с моей стороны, чтобы перейти в решительное наступление. «Так это ты, тот таинственный незнакомец, у которого проблемы с документами?» – поинтересовалась она, склонившись ко мне. «Никаких проблем», – ответил я, – «потому что документов тоже нет». «А как так вышло?» – удивилась она, – «что у тебя нет документов. А ты никому не расскажешь?» – хитро спросил я у нее. «Нет, ты что? Я – могила». Она состроила крайне серьезную моську и проиллюстрировала свои слова жестом, типа запечатывающим губы. При этом еще и соблазнительно их облизнула. Это выглядело так наигранно, что я едва не засмеялся. За свою долгую жизнь я встречал самых разных искусительниц, так что попытки Лары меня соблазнить казались мне скорее забавными. Но, как и всякая симпатичная юная девушка, она все равно оставалась весьма милой и привлекательной. Просто я не любил смешивать развлечения и дело. С Ларой нас должны были связывать деловые отношения, и незачем их портить. Поэтому объяснение я тоже придумал максимально скучное. Я прибыл издалека и двигался не самым простым путем, так что мои собственные бумаги пропали, предложил я версию. Теперь проще получить новые, чем восстановить старые. А вы точно родственники? Лара теперь уставилась на Ольгу. Он, мой дядя, вызверилась та. Теперь это так называется, хихикнула блондинка. «Нет, нет, я ни во что не лезу, только сразу предупреждаю, я могу оформить документы исключительно на уровень не выше адепта, потому что дальше уже требуется сдавать экзамены и проходить разные комиссии, короче, все сложно, не рекомендую», — серьезно закончила она. «Это абсолютно не проблема», — ответил я, — «занизить уровень сил нетрудно, меня полностью устраивает». «Хмм», — протянула она, проведя пальчиком по моему плечу. «А какой твой настоящий уровень?» «Вне категории», не стал врать я. «Тогда ты обязательно должен показать мне пару заклинаний». Блондинка почему-то восприняла мои слова как флирт. Я услышал тихое рычание Ольги. Не думаю, чтобы внучка ревновала. Скорее, ее бесила бесцеремонность, с которой Лара шла к цели. Родственница была уверена, что ее дядюшка достоин лучшего. «Кстати, как ты это сможешь сделать?» Перевел я тему. «Это будут какие-то фальшивые документы, все абсолютно законно», гордо заявила Лара. «Сначала мы регистрируем заявление о том, что ты потерял личную карту, посылаем запрос в нужный отдел, о том, числишься ли ты в наших архивах, и я там не числюсь», кивнул я. «Правильно», продолжила Лара, «но мой приятель, тебе ни к чему знать его имя, пишет в ответ, что числишься. Я выдаю паспорт и отправляю ему отчет о выдаче нового документа, а он задним числом на этом основании вносит тебя в архив. Вуаля, все получилось. В очередной раз я удивляюсь ловкости чиновников и их корыстолюбию. Сколько ни создавая систему, они найдут в ней лазейки и будут использовать их в своих интересах. Отлично, меня устраивает. Правда, стоить это будет 200 тысяч кайнов», сообщила Лара. «Не удивляйся, что дорого, я их беру не только для себя. Потянешь?» Задавая вопрос, она посмотрела на Прохора. «Все-таки он меня рекомендовал». «Еще бы», расхохотался он. «Макс у нас буквально золотом сорит. Легальным, надеюсь», осторожно уточнила девушка. «Догадываюсь, что ее услугами интересовались и не самые порядочные субъекты». «Абсолютно», подтвердил Прохор. «Я тебе говорил, что мы отмечаем зачистку очага. Так вот, основную работу сделал Макс, мы только рядом постояли. Ао, поздравляю». Лара кинулась ко мне обниматься, так что ее пришлось отдирать от себя, словно хищный плющ. Такое чувство, что она только ждала этого момента. «Пошли танцевать», заявила Ольга, хватая Лару за руку и вытаскивая из-за столика. «Поддержи меня, подруга». Лара поначалу недовольно надулась, но потом решила, что, двигаясь, сможет выгоднее показать все достоинства своей фигуры, и девушки вместе удалились на танцпол. Герман Хоффман наконец-то восстановил свое здоровье после того досадного инцидента в торговом центре, и теперь вместе со своими дружками расслаблялся в ночном клубе. Но тот наглый хер вместе со вздорной сучкой Рихтер никак не выходил у него из головы. Так что неудивительно, что именно они стали главной темой для сегодняшней горячей беседы под горячительными же напитками. «Эти пиявки совсем нюх потеряли», — громко возмущался Рыжий. «Вот именно», — согласился Герман, — «жалкая обслуга еще будет выбирать, с кем работать, никто не имеет права воротить нос от Хоффманов». На этой фразе он с силой опустил кружку на стол, едва ее не разбив, но пиво все равно расплескалось. «Да она вообще никто», — не утихали его подпевалы. «Надо их наказать, найти и...» Рыжий красноречиво провел пальцем у горла, а девку по кругу. «Да, кстати, а вот и она», задумчиво произнес Кудрявый, который до этого молчал. Все разом обернулись в сторону, куда он показал. И правда, Ольга Рихтер собственной персоной, вместе с какой-то расфуфыренной сучкой отплясывает себе как ни в чем не бывало. «А может, тут и этот второй есть?» икнул темнокожий. «Надо проверить», предложил Хоффман, «давайте проследим за ними». Через некоторое время девушки вернулись к столику, где оказался никто иной, как Макс Рихтер собственной персоной в компании каких-то неодаренных. «Ну все, это судьба», — возбужденно воскликнул Рыжий, «давайте прямо сейчас». Договорить он не успел. Его перебил сам Герман Хоффман. Он еще хорошо помнил выволочку, которую получил от старших в роду. «Нет, на пролом он точно не полезет. Еще один скандал ему не нужен. Не будем спешить. Как следует отомстить на людях не получится. Лучше подловим их в более укромном месте». «Правильно». Тут же переобулся Рыжий. «Будем мочить их в сортире». Глава 16. «Что ж, можно и в сортире. Вполне подходящее место, чтобы утихомирить этих утырков. Я не был бы собой, если бы упустил возможность исследовать клуб с помощью своего теневого разведчика. Так что уже давно наблюдал за потенциальной проблемой в виде Хоффмана и его ублюдочной компании. Мне не слишком хотелось тратить на них время. Но раз миром разойтись не получится, то придется заранее позаботиться, чтобы они не спугнули Лару. Не хватало еще, чтобы она впрямь насторожилась и отказалась помогать с документами. Да и, в целом, я если и давал людям шанс, то только один. Не поняли, не оценили, вам же хуже. Позволять этим уродам даже гипотетическую возможность снова трепать нервы моей внучки я не собирался. А вот и она, вернулась с танцпола, причем изрядно обеспокоенная. Видимо, тоже заметила наших красавцев. Там Хоффман, шепнула она мне на ухо, присев рядом, чем вызвала вспышку ревности у Лары, которая растолковала произошедшее по-своему и еще ближе ко мне прижалась. Прохора также заинтересовали наши переговоры. Однако инстинкты у него оказались правильные, и он автоматически насторожился, даже не зная пока причины. Вслух, правда, он ничего не высказал, за что ему еще один плюс. Вместо этого, склонившись к Алану, он начал что-то ему тихо говорить, и минут через пять его друг уже приглашал Лару на танец. Блондинка, бросив на меня томный взгляд, тут же согласилась и пошла на танцпол, соблазнительно покачивая попкой. Видно, решила, что это ей как-то поможет вызвать во мне ревность или продемонстрировать гибкость своего тела. В общем, обычные уловки девчонок. Прохор же теперь, когда мы остались без лишних ушей, сразу перешел к делу. «Что-то не так, Герман Хоффман здесь», — объяснила Ольга. «Этот придурок давно ко мне цепляется, а недавно Макс хорошенько макнул его физиономией в грязь. Так что он, наверняка, будет искать неприятностей». «Слышал о нем», — покачал головой Прохор. «Он и правда отбитый на всю голову. Возможно, нам стоит быстренько свернуть встречу или поехать в другой клуб». Ольга горячо закивала, поддерживая его слова. «Почему бы его просто не убить?» – удивился я. «Раз он так упорно нарывается», – Прохор с его ребятами засмеялись, очевидно, решив, что я шучу. Но, в конце концов, Калинин все-таки решил привести свои доводы.